Будильник я завести забыла, так что вульгарно проспала. Неторопливо занимаясь мелкими утренними делами, я поглядывала на часы и пыталась вспомнить. Обещал мне Андрей позвонить, когда узнает данные на владельца вишневого Мерседеса, или имелось в виду, что я сама позвоню ему. Время шло, а телефон молчал. Наконец я не выдержала, не убьет же он меня в конце концов, и набрала его номер. «Слушаю». Голос в трубке был резкий, довольно злой. «Андрюша», — подхалимский тон получился у меня очень здорово. «Я тут сижу, жду. Может быть, ты что узнал про этот номер?» «Вот и жди», — хмуро ответил он. «Разбираются еще. На это тоже время нужно. Как выяснят, позвоню. Не раньше, чем через полчаса». «А ты точно позвонишь?» «Когда я тебя обманывал?» «Не дергайся, Танька, и не мешай, мне некогда». Андрей положил трубку. Что ж, привычки обманывать меня у него действительно нет. Я снова посмотрела на часы. Имеет смысл сгонять быстренько в магазин, восстановить запасы. Когда я с пакетами вернулась из супермаркета, под дверью ждал Игорь. Он жалобно смотрел на меня. «Тань, ты что-нибудь узнала? Вчера вечером владелец стали из Питера звонил. До него какие-то слухи дошли». «И что ты ему сказал?» Мы зашли в квартиру, и я сразу направилась на кухню, вывалила свои покупки на стол. «Ничего не сказал, я телефон отключил». Игорь грустно сопел у меня за спиной. «Как отключил? Зачем?» Но он поздно звонил по домашнему телефону, сразу стал спрашивать, а что я могу ему сказать. Я на полуслове и выдернул вилку из розетки, так что дома у меня телефон отключен. А в галерею я Елене Александровне позвонил и тоже велел отключить. «Игорь, но он же может тебя достать по сотовому». «Не-а», он неожиданно расплылся в улыбке. «Я ему номера не давал. И вообще речи не заходило, что у меня сотовый есть». «И долго ты собираешься от него прятаться?» «Пока талия не найдется», — твердо сказал Игорь. И тут же снова заглянул мне в глаза. «Таня, а ты ищешь ты ее? Как ты думаешь?» «Надежда есть», — попыталась я его успокоить. «Ты завтракать будешь?» От завтрака Игорь отказался, а кофе мы выпили вместе. Я велела ему рассказать про Петечку все, полную историю их совместной работы. И теперь слушала сбивчивые воспоминания, начиная со знакомства. По рассказу Игоря, Петечка был именно таким, каким я его себе и представляла. Закомплексованный, невыдержанный, обиженный на весь мир. «Ты понимаешь, Таня, он же хорошим музейным работником был, знающий искусствовед, языком владел хорошо. Мог и экспозицию разработать, и буклеты подготовить, пояснительные статьи писал, экскурсию мог провести виртуозно. Люди в восторг приходили. Правда, мог и запороть все, человек настроение». Я с пониманием кивнула. Уж то, что Петечка целиком зависел от своего настроения, было видно, как говорится, без очков. У него, можно сказать, трагедия в жизни была. Он пытался рисовать, а ничего не получалось. Образного видения у него не было. Представляет картину перед собой, а перенести на холст не может. Пытается что-то сделать, но он же специалист, сам видит, что мазня. И советоваться ни с кем не надо. Игорь вздохнул, нервно почесал бороденку. «У них и с Алиной, я так думаю, ничего не получалось, поэтому не мог он ей простить, что она может рисовать, а ему не дано». Наконец монолог Игоря прервал телефонный звонок. Я схватила трубку. «Иванова, хочешь прогуляться с нами, поглядеть на хозяина Мерседеса?» Голос Андрея вибрировал от нетерпения. «Диктую адрес». Положив трубку, я скользнула взглядом по замершему с приоткрытым ртом Игорю и махнула рукой. «Поехали». «Все-таки, когда в тебя так верят, это лестно. Не знаю, чем уж я произвела на него столь сильное впечатление, но он, не задумываясь, не задав ни одного вопроса, двинулся за мной. На улице я несколько секунд колебалась, какой машине отдать предпочтение. Потом все-таки села за руль своей. Игорь устроился рядом, и мы рванули. По дороге я прикидывала, что мне делать, если я окажусь на месте раньше Мельникова. Вряд ли, конечно, Андрей не станет мне большую фору давать. Квартала за два до места я сбросила скорость. Ехала, поглядывая на номера домов. Впереди из какого-то двора плавно выехал Мерседес и покатил мне навстречу, вишневый. Мимо меня мелькнула помятая задняя дверца. В эту минуту я прочувствовала выражение «не верить своим глазам». Не веря своим глазам, я смотрела на удаляющийся номер Е680СТ. Аккуратненько развернулась, не привлекая внимания, и двинулась следом. Игорь с недоумением наблюдал за моими маневрами, но молчал. Я сжалилась и объяснила. Возможно, что в этом мерсе едет человек, причастный к краже. Про убийство я говорить не стала. Зачем пугать человека? Это к нему мы ехали, но раз он куда-то собрался, поедем за ним, посмотрим. Игорь молча кивнул, дескать, понял. Поерзал, устраиваясь удобнее, вцепился обеими руками в сиденье и напряженно уставился вперед, не спуская глаз с мерса. Приготовился одним словом к погоне. К счастью, Мерседес ехал спокойно, не нарушая правил. Следить за ним было одно удовольствие. Минут через 10 Игорь расслабился. А места вскоре пошли знакомые. Вчера утром я была в этом районе, когда приезжала к Валентину Николаевичу. Один поворот, другой. Мерседес, помигав поворотником, вильнул во двор. Я осторожно въехала следом. Мерс был припаркован на 3 метра правее места, где я вчера оставляла свою машину. Мужчина в сером плаще и со стрижкой ежиком входил в подъезд, в который вчера утром вошла я. Проехав чуть дальше во двор, я остановила машину и бессильно уронила руки на колени. У меня появился нехороший привкус во рту. Прежде всего, надо было привести мысли в порядок. Нет, прежде всего, надо позвонить Андрею. Я повернулась к Игорю. Он выжидающе смотрел на меня. Щелкнула пальцами, протянула руку ладонью вверх. Он сразу полез в карман, вытащил сотовый, подал мне. «Игорь, ты прелесть!» Я слабо улыбнулась. «Теперь я понимаю, почему тебя так любят женщины». «Ладно тебе», — он отвел глаза. Честное слово, он смутился, даже порозовел, вот не ожидала. Номер телефона Мельникова я, естественно, еще не помнила. Пришлось лезть за записной книжкой. Трубку взяли сразу. «Слушаю», — гаркнул Андрей. Как ему это удалось без единой-то буквы «Р» в слове? Врожденный талант, наверное. «Мельников, не злись. Сейчас я тебе настроение исправлю». «Танька, ты где носишься? Мы здесь во дворе за гаражами встали, клиента дома нет». Это я знаю, что его дома нет. Я тут его машину караулю, а сам он куда-то в гости пошел. Танька, рявкнул Андрей, если ты... Да ничего подобного, совершенно искренне возмутилась я. Просто мне повезло. Я ехала к вам, а по дороге увидела нужный мерс. Я и пристроилась ему в хвост. Так что диктую адрес и жду вас. А куда сам пошел? Подозрительно спросил меня Андрей, записав адрес. Судя по звукам, они уже ехали. «Ну ты даешь! В какой подъезд вошел, я успела заметить. Но в доме 9 этажей, на этаже по 6 квартир. Хочешь, чтобы я начала проверку? Сиди смирно и жди нас. Черт, уехал на другой конец города, мотайся за ним. Ладно, Танька, смотри у меня без фокусов». «О чем речь, начальник?» Я отдала телефон Игорю. У меня действительно было намерение дождаться Андрея с ребятами. Это было самое разумное в данной ситуации. И 40 секунд я их честно ждала. На большее меня не хватило. В конце концов, должна же я была выяснить, кто поил меня вчера изумительно вкусным чаем. Организатор кражи и убийства или честный искусствовед? «Игорь», – торжественно обратилась я к нему. Он сразу встрепенулся, отвел глаза от вишневого Мерседеса, преданно уставился на меня. «Я сейчас пойду в 67-ю квартиру. Возможно, человек, который нас интересует, находится там. Если нет, я сразу вернусь. По другим квартирам шастать не буду. А если он там, то, одним словом, посмотрим. Мельников с бригадой едет сюда. Сколько мы добирались? Почти полчаса? Значит, они будут минут через 20. Скажешь тогда, чтобы сразу поднимались в 67-ю. Это 8-й этаж, направо. Все понял? Все. Таня, а может, не надо? Он тревожно смотрел на меня. Подождем остальных. Наверное, не надо, но очень хочется. Я подмигнула ему и выбралась из машины. Потом обернулась. Слушай, Игорь, на всякий случай запиши номер телефона Мельникова. Вдруг я ошибаюсь. И пока буду тут гулять, хозяин Мерса выйдет. Ты тогда сам потихоньку езжай за ним, меня не жди. И сразу позвонишь Мельникову. Только ради бога, из машины не высовывайся, на приключения не нарывайся. Не вздумай попытаться задержать его сам, ладно? Езжай за ним тихонечко и звони Мельникову. Договорились? Ну и ладно, пока. С одной стороны, я очень долго, целый век шла к подъезду, да еще 2 века поднималась на лифте на 8-й этаж. А с другой стороны, я так быстро оказалась перед дверью 67-й квартиры, что не успела приготовиться к разговору, собраться с мыслями. Да, что-то много времени у меня стало уходить на концентрацию. Старею, что ли? Позвонила. За дверью раздались неторопливые, уверенные шаги. Валентин Николаевич удивленно смотрел на меня с порога. «Танечка?» Он стоял очень неудачно. Точнее, неудачно с моей точки зрения, загораживая проход и не давая мне возможности пройти. Похоже, он был не слишком рад мне и не собирался приглашать в квартиру. Но меня уже несло. Защебетав что-то жизнерадостно о срочной необходимости с ним пообщаться, я сделала шаг к нему и влево, словно пытаясь пройти. Валентин Николаевич автоматически сдвинулся в сторону, перекрывая дорогу. Я лихо скользнула в образовавшийся просвет справа, продолжая щебетать, проскочила коридор и влетела в комнату. Прорвавшись в комнату, я сразу замолчала. Прямо передо мной, за столом, накрытым плюшевой скатертью, сидел мужчина. Плащ он снял. Но в том, что именно этого человека встретила Верочка, сомнений быть не могло. Его маленькое морщинистое личико с острым коротким носиком действительно больше всего напоминало кукиш. Рука моя сама потянулась к очень болезненной шишке на голове. Задев ее, я поморщилась. Мы молча смотрели друг на друга, и, честное слово, я не знала, что делать. И что же дальше? Валентин Николаевич прошел мимо меня, опустился в кресло-качалку. «Значит, талия у вас?» Я перевела взгляд на него. «И вчера была у вас, когда вы мне рассказывали про Осипова, показывали фотографии, она все время была у вас?» «Пока у меня», — он лениво качнулся. «А хотите на нее посмотреть? Толя, достань, пожалуйста». Кукиш, которого, оказывается, родители в свое время назвали Толей, широко улыбнулся, что вовсе не сделало его симпатичнее. Наклонился, выдвинул нижний ящик старинного комода, достал оттуда большую картонную коробку и поставил на стол. «Прошу!» – сказал он громко. Валентин Николаевич строго на него взглянул, и Толя моментально стушевался, смирно вернулся на свой стул, ссутулился и безразлично прикрыл глаза, словно задремал. Я сняла крышку, вытащила статуэтку, развернула фланелевую тряпку. «Да». Это была талия, никаких сомнений. Она оказалась тяжелее, чем я ожидала. Я поставила статуэтку на стол, убрала на пол коробку и фланель. Я поискала глазами стул, придвинула к себе, села. Мелькнувшая мысль, что сегодня хозяин не слишком гостеприимен и чаю мне не дождаться, вызвала у меня улыбку. Мужчины молча наблюдали за мной. «Зачем?» – наконец спросила я. «Валентин Николаевич, зачем? Объясните, Бога ради!» «Наивный вопрос!» Он серьезно смотрел на меня. «Право, не ожидал от вас, Танечка!» «Разумеется, ради денег!» «Я, видите ли, привык к комфорту!» «Сами видите!» «Чтобы поддерживать этот комфорт, необходимы средства и довольно существенные!» «Законными способами заработать в наше время, сами понимаете!» А менять привычки в моем возрасте сложно и болезненно. Конечно, проще совершить 1-2 преступления. Разумеется, проще. снисходительно улыбнулся Валентин Николаевич. «Хотя, поверьте мне, это тоже серьезная работа, требующая значительных усилий. И потом, преступление, которое невозможно доказать, вовсе не является преступлением». «Интересная теория, но несколько устаревшая. Я старалась говорить как можно ехиднее. Честно говоря, мне просто было очень обидно, ведь Валентин Николаевич так мне понравился. Ручку целовал, чаем поил, картинки показывал, а оказался банальным преступником. И я, как дура, советовалась с ним по поводу предполагаемого заказчика. Кстати, Валентин Николаевич, а какова ваша роль в этой истории? Мне слабо верится, что фигурку вы украли для себя». «Давайте будем точны, Танечка. Я ничего не крал». Он поднял ладонь, отгораживаясь от моих слов. «Спланировал похищение. Не спорю. Естественно, мне талия не нужна. Милая вещичка, но последнее время предметы искусства интересуют меня в основном в выражении денежных знаков. А поскольку есть человек, готовый обменять на нее то количество этих самых дензнаков, которые я считаю удовлетворительным, то это произведение скоро будет у своего нового хозяина. Вот ему она действительно необходима. Помните, мы говорили о магии целых чисел? Так вот, 8 для этого человека число дробное, не имеющее никакой прелести, а 9 – то самое целое число, означающее полноту и завершенность коллекции. Значит, существует некто, кто с самого начала хотел ее получить. Я так и думала, что заказчик все-таки был. Разумеется, такие вещи на авось не делаются. Валентин Николаевич даже слегка обиделся, словно я усомнилась в его профессиональной пригодности. «А откуда заказчик? Из Питера или дальше из-за бугра?» «Зачем вы меня об этом спрашиваете, Танечка? Или вам показалось, что вы нас уже арестовали?» Мягко пожурил он меня. Толя поднял голову и посмотрел на меня пустым, ничего не выражающим взглядом. «Мне это не понравилось. Мне вообще не нравилась вся ситуация. Почему они так спокойны? Словно я не представляю для них никакой опасности. Или действительно не представляю? Может, у них козырный туз в рукаве? И почему до сих пор нет Мельникова? Он что, заблудился?» «Боюсь, вы не очень четко понимаете ситуацию», — продолжал тем временем Валентин Николаевич. «Это меня интересует, каким образом вам удалось найти нас». «Случайно», – буркнула я. «Охотно верю», – согласился он. «Как все хорошо не продумывай, а от случайности не убережешься. Ну что ж, я так понимаю, вы ждете от меня разрешения проблемы. Пусть будет так. Каково ваше предложение?» «Полное признание, подписанное при свидетелях. Можно оформить явку с повинной». Валентин Николаевич засмеялся. Толя не поддержал его, но теперь в глазах его вместо пустоты светился живой интерес. Я старалась не обращать на него внимания. «Танечка, вы прелесть». «Нет, я имел в виду совсем другое. Какой процент вас устроит?» «А почему вы решили, что я соглашусь на процент?» — машинально спросила я. «Потому что деньги всем нужны. То, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. А то, что не продается и за большие деньги, продается за очень большие деньги». Осчастливил он меня выдержками из сокровищницы житейской мудрости. «Лозунг «кадры решают все» – это чушь собачья. Все решают деньги. А теперь прикиньте, если статуэтка стоит 500 000, больше мне за нее вряд ли удастся получить, то 1% – это $5000. Я предлагаю вам…» Он на секунду задержался, окинул меня внимательным взглядом и, явно увеличив после осмотра сумму, твердо сказал: 10%. То ли эта идея явно не понравилась. Похоже, у него имелось собственное мнение, сколько процентов я заслуживаю, но пока он сдерживался. Господи, вот влипло. Ведь наверняка это он убил Петечку. Мельников, где тебя носит? 10% – это 50 тысяч долларов. Сумма очень достойная. Продолжал упиваться своей щедростью Валентин Николаевич. Кроме того, вы получите ее наличными. Налогообложению эти деньги не подлежат. Сами понимаете. Кстати, на будущее. Я думаю, что стану вашим постоянным клиентом. В целом, вы произвели на меня благоприятное впечатление. Работы хватит. Танечка, вы будете иметь такие деньги, о которых и мечтать не могли. Не знаю. Нахальная улыбка приклеилась к моему лицу. Я женщина, дорогая. Я много о чем могу мечтать. Кроме того, я много хочу знать. Многие знания таят многие печали, поморщился он. Зачем вам это надо? Некоторые особенности моего характера. Увы, ничего не могу с собой поделать. Хочу знать подробности этой истории. Мельников, где ты? Толя снова принял рассеянный вид и стал разглядывать свои ногти. На руке блеснули большие, похоже, золотые часы. Незаметно я посмотрела на стрелки. Боже, и 15 минут не прошло. Это же еще минут 10 его ждать, как минимум. Андрей, поторопись. Мне интересна вся эта история. С самого начала, с момента заказа. Ага, с фамилиями, кличками и адресами. Неожиданно подал голос Толя. «Да уж, вы, Танечка, палку-то не перегибайте», – поддержал его шеф. «Кое-что я, конечно, могу вам рассказать. Например, про покойного Леонтьева. Хотите знать, как его заставили статуэтку украсть?» «А его все-таки пришлось заставлять?» – уточнила я. «И почему именно его?» «Наиболее подходящим кандидатом оказался». Я ведь на открытии выставки не только талию разглядывал, но и к сотрудникам присматривался. Зачем самому куда-то лезть, когда все можно сделать руками людей, имеющих доступ к необходимому тебе предмету? А этот Леонтьев, Петечка, нервный тип, с неустойчивой психикой, поддающийся шантажу и легко ломающийся при определенном давлении. «Так что же вы с ним делали? Шантажировали или ломали?» – не слишком любезно спросила я. «И того, и другого понемножку. Вы знаете, Танечка, эту часть работы проделал Толя. И проделал, надо признать, виртуозно». Я невольно взглянула на виртуоза. Он выглядел мрачно и, похоже, вполне обошелся бы без публичных похвал его способностям к шантажу и принуждению. Руки он теперь держал в карманах. Все было просто и гениально. Вы в курсе, что после открытия выставки состоялся небольшой банкет? Я кивнула, и Валентин Николаевич продолжил. Естественно, человек слаб, и на подобном мероприятии хоть символические 100 грамм, но выпьет. А среди определенной категории людей практикуется своеобразный автомобильный рэкет. Знаете, аккуратно подставить свою машину под удар машины выбранной жертвы, а потом потребовать возмещения убытков. Машина Леонтьева стояла на стоянке для сотрудников, так что Толя просто подождал, когда он поедет домой. Был, правда, неприятный момент, когда выяснилось, что он не один, а со своей дамой, с Алиной. Прекрасная художница, кстати, вы не находите? «Нахожу», – сухо сказала я. «Итак, вам повезло. Петечка не остался у Алины, а поехал домой. Подставить Мерседес под удар было делом техники. Из помятого Мерседеса вылезает агрессивный водитель, а Петечка еще и выпил. Перепугался он, наверное, до родимчика. Он вообще склонен к паникерству», – не менее сухо заметил Валентин Николаевич. «Конечно, то ли пришлось приложить некоторые усилия, прежде чем он сумел убедить Леонтьева, что передача нам талии будет оптимальным решением всех проблем. Знаете, эти пионерские предрассудки. Чужое брать нехорошо. Я не умею воровать. Но он справился. Знаете, Таня, наш Толя умеет быть очень убедительным. Представляю, у меня такое ощущение, я снова погладила шишку на голове, что меня этот ваш Толя тоже пробовал убедить в подъезде, когда я от Масловой выходила. Представления не имею, о чем вы говорите. Он старательно округлил глаза. А этот гад Толя даже притворяться не стал, только ухмыльнулся. Разумеется, значит, Петечку Толя убедил. А когда на следующий день я явилась в галерею, склонный к паникерству Петечка стал требовать Талию обратно и пугать милиции, не так ли? И нашему Толе пришлось поехать и убедить его окончательно. Я видела тело. Правда? Как это было неприятно, наверное. Но вы же понимаете, что мы представления не имеем, о чем вы говорите. Танечка, по-моему, я проявил достаточно доброй воли, предложил существенную сумму и удовлетворил ваше любопытство по поводу кражи. Не пора ли вам сделать какие-нибудь встречные ходы? Вы согласны на 10% или хотите поторговаться? Хочу поторговаться, вздохнула я. Я стою гораздо больше 10%. Жадность фрая разгубила, угрожающе проворчал Толя. Я старалась не смотреть на него. «Танечка, куда уж больше! Вы ведь сами сказали, что ваше появление здесь – это дело случая. За простое везение получить 50 тысяч и вам еще мало? В конце концов, это не Монте-Карло». «Мало. Мне нужна явка с повинной. Пишите чистосердечное признание, а я пока позвоню в милицию». «Фи!» – брезгливо сказал Валентин Николаевич. «Фи! Такая милая, такая смышленая девушка. Я была вас лучшего мнения, Танечка. Оказывается, вы просто дура. Вы же не можете не понимать, что теперь вам придется исчезнуть». Толя ничего не говорил. Одно плавное движение, и в руке его появился пистолет. И направлен он был прямо на меня. И рука не дрожала. Действительно, все было чертовски убедительно. Я почувствовала себя довольно глупо. Если Мельников опоздает... «А почему вы, собственно, думаете, что я могу исчезнуть просто так?» – спросила я с нахальством храброго зайца. Надеюсь, что голос не слишком сильно дрожал. «Мои друзья знают, что я здесь. И, может, сейчас к дому подъезжает милиция». «Как это пошло! Пугать людей!» Валентин Николаевич потерял ко мне всякий интерес. «Вы еще скажите, ой, кто это у вас за спиной стоит?» «Нет, зря вы занялись этой работой. Сыщик из вас, Танечка, никудышный». Он встал с кресла, подошел к горке, повозился с каким-то ящичком и вернулся ко мне, держа в руках наручники. Новенькие блестящие наручники. «Вот так, у меня сыщика наручников нет, не положено». А у него искусствоведа есть. Наручники эти настолько не соответствовали обстановке комнаты, плюшу, абажуру, слоникам, что я онемела. «Руки!» – жестко приказал он. «Что я могу сказать? Если бы я была Никита, я бы сейчас с воплем ударила его одной ногой в пах, другой ногой перевернула бы стол прямо на Толю, сделала бы сальто, отобрала у него пистолет и, тряхнув челкой, небрежно сказала бы им, корчащимся на полу. Что там она говорит в таких случаях? Я вздохнула, обматерила про себя Мельникова и протянула руки. «Толя, ты мне здесь не пачкай», – заботливо сказал Валентин Николаевич. «Ты ее куда-нибудь за город увези, на свежий воздух, в лесочек или на свалку». «Ладно, Толе было все равно». «А мое мнение вас уже не интересует?» «Храбритесь, Танечка». «Нет, больше не интересует». Снова аккуратно завернув Талию во фланель, он положил ее в коробку и убрал на комод. «Поймите, мне в тюрьму никак нельзя. Я ведь говорил, что комфорт люблю. А там ничего этого». Он показал на свое удивительное кресло-качалку. «Нет, я проверял». Не надо вам было соваться в мужские игры. Целее были бы. А теперь, как мне...» В дверь позвонили. Мы все трое замерли. Они не знали, кто там. Я была уверена, что это Андрей. Вообще-то голос у меня громкий, и если бы я успела заорать, ребята за дверью меня бы услышали. Но у Толи оказалась молниеносная реакция. Я еще толком не открыла рот, как он одним ударом сбил меня с ног, и пока я, пытаясь вдохнуть, валялась на полу, забил мне в рот какую-то мягкую дрянь. Когда только он успел схватить эту тряпку. Потом этот террорист сдернул со стола плюшевую скатерть, и через пару секунд я могла вполне ясно представить себе ощущение личинки на стадии куколки. После этого меня не слишком нежно подхватили и куда-то сунули. Или кинули. Разница невелика. В дверь уже не только звонили, но и стучали, судя по шуму, ногами. А может, ее уже выламывали. Я барахталась в своем плюшевом коконе, но этот гад, похоже, успел навязать узлов, выпутаться не удавалось. Тем временем события продолжали развиваться, и хотя я была лишена возможности непосредственно в них участвовать, слышно мне было хорошо. Я не поняла, взломали они все-таки дверь или Валентин Николаевич сам открыл, но ввалились ребята с грохотом. Я услышала бешеный крик Мельникова: «Танька!» Хлопанье дверей, скрики. Кого-то повалили на пол. Андрей матерился так, что я даже перестала ерзать. Замерла, чтобы лучше слышно было. Если бы могла, непременно смахнула бы умиленную слезу со щеки. Как он обо мне беспокоится? А вот так и надо ему. Нечего опаздывать. Он где-то ездит, видите ли, а я из-за него такого страха натерпелась. Да меня вообще чуть на свалку не увезли. Наконец я додумалась стучать по полу ногами. Звук, хотя и приглушенный плюшем, был услышан. Меня вытащили из какого-то чуланчика и вытряхнули прямо на пол. Первое, что я увидела, это тревожные глаза Мельникова, присевшего рядом со мной. «Жива!» – с облегчением выдохнул он. Осторожно, помогая мне избавиться от кляпа, это оказалась одна из салфеточек в изобилии украшавших жилище Валентина Николаевича. Андрей ругался. «Зараза, я тебе что велел? Сидеть, ждать меня. Ты куда поперлась? Без оружия, без поддержки. В Джеймса Бонда поиграть захотелось. По башке давно не получала. Вот и доигралась. Это еще что?» Теперь он увидел мои руки, скованные наручниками. Лицо его стремительно бледнело. «Ну, Танька, ну всего я от тебя мог ожидать. Но такого...» «Ха! Можно подумать, я сама выклинчила себе эти браслеты». Он встал и обернулся в сторону окна, где смирно стоял Валентин Николаевич и основательно помятый Толя. «Ключ!» – рявкнул Мельников, да так, что даже я пригнулась. «Ничего себе командный голос мой дружок выработал!» Валентин Николаевич демонстративно отвернулся. «Ключ!» – повторил Андрей. «Да там он!» – просипел Толя, похоже, его не только помяли, но и слегка придушили. «В горке, в нижнем отделении, маленький ящик. Лёша, посмотри!» Один из ребят, приехавших с Мельниковым, мы с ним были немного знакомы, выдвинул ящик, порылся в нем. «Ага, есть, держи!» Он подал Андрею маленький ключик, и мне, наконец, освободили руки. «Фу! Андрюша, ты мой спаситель!» сказала я, с трудом шевеля языком. «Я за тебя замуж выйду!» «Иди к черту!» – в его взгляде были забавно перемешаны гнев и нежность. «И так напугала меня до полусмерти, а теперь вообще хочешь до инфаркта довести?» «Ты ведь вчера вечером меня замуж звал, так что я согласна». «Так я же есть хотел, а с голодухи чего не сболтнешь? Лишь бы накормили!» – не сдавался он. Леша фыркнул, и Андрей повернулся к нему. «В чем дело? Где Семенов?» «Как обычно, за понятыми пошел. Надо же все здесь оформлять». «Ладно», – он внимательно стал разглядывать меня. «Ты же не станешь меня каждый день настоящими обедами кормить, скажи честно». «Честно?» – я вздохнула. «Если честно, то, конечно, не стану. Скорее сбегу». «То-то!» – Мельников был доволен. «А теперь, Танька, сядь в угол и не отсвечивай, видеть тебя не могу, нам работать надо». «А я что, я возражать не стала». Мне приключений на сегодня хватило. Спасибо, больше не хочется. Дальше все было очень мило. Пришел Семенов с понятыми, ребята работали. Я сидела в уголке и приходила в себя. Я требую, чтобы в протоколе было зафиксировано, что в мой дом вломились без предъявления необходимых документов. Это вопиющее нарушение Уголовно-процессуального кодекса. Дребезжал голос Валентина Николаевича. Ни ордера на обыск, ни постановления об аресте, ничего нет, полный произвол. Я не понимаю, что мне вообще инкриминируют. Для начала вам будет предъявлено обвинение в нападении на гражданку Иванову и насильственное лишение ее свободы, спокойно объяснил Андрей. Или скажете, что вы здесь в прятки играли? А вам, кроме того, он посмотрел на Толю, обвинение в убийстве гражданина Леонтьева. Пистолетик ваш мы изучим и докажем, что именно из него убит Леонтьев. Понятые, сидевшие на диване, затаив дыхание, хором ахнули. Две немолодые женщины, очень похожие, наверное, сестры, обе в домашних халатиках и в шлепанцах. Они вертели головами, полные любопытства и немного испуганные. Я подумала, что теперь не меньше недели они будут главными героинями посиделок на лавочке у подъезда, рассказывая, как в 67-ю приходила милиция и арестовала хозяина и его гостя за какие-то жуткие преступления, похищения и убийства. Толя сплюнул на пол и, злобно сверля меня глазами, разразился речью, смысл которой был в том, что ему было бы очень приятно самолично искрошить меня на мелкие кусочки, и он весьма сожалеет о том, что теперь не сможет доставить себе этого удовольствия. Из цензурных в его словах было только выражение «ведьма крашеная». «Добро пожаловать в клуб поклонников Татьяны Ивановой», – ухмыльнулся Андрей. «Слыхала, Тань, ты становишься все популярнее». «Слыхала, только это гнусная клевета». «Вовсе я не крашеная». Я посчитала необходимым обидеться. Просто чуть-чуть цвет волос подправила. В открытую дверь осторожно бочком просочился Игорь. На цыпочках подошел ко мне, зашептал. «Таня, у тебя все нормально?» В конечном итоге все, хотя перетрухнуло здорово. А я, представляешь, сижу, тебя нет. Мельников не едет, что делать не знаю. А когда они приехали, наконец, Таня, он так ругался, ты не представляешь. Представляю, я тоже имела возможность его послушать. Ладно, Игорь, видишь, на комоде коробка стоит. Подай ее сюда, а то у меня сил нет подняться. Игорь послушно снял картонку и поставил мне на колени. Не вынимая талию из коробки, я развернула ее и показала Игорю. Он тихо всхлипнул и протянул к ней руки. «Что это тут у вас?» «Нет, у этого Мельникова явно на пару глаз и пару ушей больше, чем у всех остальных представителей рода человеческого. Ведь мы с Игорем шептались, а он был на другом конце комнаты. И вот он уже вытаскивает своими лапами из коробки талию». «Так-так, это значит и есть та самая музычка, из-за которой весь сыр-бор разгорелся». Надо сказать, что вертел Андрей в руках статуэтку без всякого уважения. Никакого священного трепета перед вечным искусством. И на меня поглядывал очень нехорошо. «И почему это у меня, Иванова, такое странное подозрение на твой счет, будто ты не очень хотела мне ее показывать?» «Да что ты! И в мыслях не было ничего подобного!» Очень натурально возмутилась я. «Знаю я твои мысли!» Хотела тихо слямзить статуэтку, чтобы вернуть хозяину. А что? Это было бы здорово. Я имею в виду вернуть. Андрей, ну ты же сам понимаешь. Приобщишь ты ее к делу, как вещдок. Хозяин ее еще 100 лет не получит. Будет вместо скульптуры на твою расписку любоваться. А если бы ты отдал талию, то законный хозяин получил бы принадлежащую ему вещь без лишней волокиты. Ну, Танька... «Ты, похоже, совсем одичала. Даже не знаю, как тебя обругать», – вздохнул Мельников. «Порядок забыла. Все обвинение развалить мне хочешь. Можно подумать, у тебя улик не хватает. И пистолет нашел. И я – живая жертва нападения. А человек талию у хозяина под честное слово брал, обещал через 2 недели вернуть. Я незаметно толкнула Игоря, чтобы не стоял столбом, а тоже принял участие. Он тут же сложил ладошки и затянул жалобно. На коленях ползал. Я, собственно, и не ожидала от этого никакого результата. Мельникова такими штучками не проймешь. Так что, честно говоря, немного удивилась, когда, послушав с некоторым даже интересом Игорева завывание, Андрей сказал: «Вот что, господин Маслов, приходите ко мне завтра, часов в 11. Попробуем решить вопрос». И тут же повернулся ко мне, шепнул с ехидной улыбочкой: «Я его на начальство напущу, пусть тоже развлекутся». Он небрежно снова замотал статуэтку во фланель и сунул ее обратно в коробку. А коробку поставил перед Семеновым. «Оформи изъятие». Минут через 10, когда Игорь уже стал счастливым обладателем автографа Мельникова на бумаге, подтверждающей, что скульптура работы Осипова, изображающая музу Талия, изъята в квартире гражданина Шлица В.Н. и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства, и выпровожен за дверь, я окликнула Андрея. «Слушай, Мельников, ничего, если я пойду, или я тебе еще нужна буду?» «Да ладно, иди. Я тебе позвоню или сам с бумагами заеду». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты как, в порядке? Машину вести можешь? А то Леша тебя отвезет». «Не надо, все нормально. Я уже оклемалась». «Ты, Иванова, придешь домой? Выпей полстакана коньяку и ложись спать. Очень помогает в стрессовых ситуациях», – подмигнул Андрей. «Язва ты», – привычно осудила я его. «Мне сейчас и целая бутылка не поможет после такого стресса». «А нечего было поперек батьки в пекло лезть. Не могла подождать, как человек». «Я ждала, а потом просто решила проверить, действительно этот тип сюда пошел или нет. Я же знала, что вы вот-вот подъедете. Лучше скажи, где тебя носило». «Где носило, где носило. Торопились очень, по короткой дороге поехали. А там пробки такие. Мы полпути, как на велосипеде, по тротуару шмыгали. Ладно, иди отдыхай».